Впоследствии Берон в своей записке, писанной с места своего заточения в Ярославле императрице Елисавете Петровне, уверял, будто он вовсе не думал и не хотел принимать на себя регенство, будто на коленях просил государыню освободить его от такого бремени. Но источники современные говорят совсем иное. Именно, что Берон, хотя наружно и отказывался от предлагаемой ему чести, но прежде тайно направлял Бестужева, который первый произнес о том слово в собрании сановников. Да и сам герцог Курлянский в этом собрании доказывал, что нельзя давать регенство ни матери, ни родителю будущего императора. По всему видно, между Бероном и Анной Ивановной происходил разговор о регенстве, но Берон не представил его в своей записке в настоящем виде. Есть основания полагать, что Анна Ивановна сама не хотела давать регенство принцессе Анне Леопольдовне и ее супругу, из опасения, что они подпадут под влияние отца принцессы, герцога Мекленбургского, и даже допустят его водвориться в России. А судя по тому, что случилось с ним в его немецкой земле, можно было справедливо опасаться, что появление его в России не будет полезно для российского государства. 16 октября с больную, уже не встававшую с постели императрицу, сделался припадок, подавший опасения скоронаступающей кончины. Анна Ивановна приказала позвать Астермана и Берона и в их присутствии подписала обе бумаги о наследстве после нее Ивана Антоновича и о регенстве Берона. Первую бумагу она вручила Астерману, последнюю отдала своей придворной даме Юшковой, постоянно находившейся при ней во время болезни, приказавшей открыть ее после ее смерти. Юшкова спрятала эту бумагу в шкаф с драгоценностями. Императрица, отпуская Астермана, приказала объявить всем сановникам, что теперь все уже окончено. Настал другой день, 17 октября. Истощались последние силы императрицы. Она приказала пригласить к своей постели принцессу Анну Леопольдовну с супругом, цесаревну Елисавету, кабинет министров и всех важнейших сановников. В 9 часов вечера среди такого собрания Анна Ивановна отошла в вечность. Общий голос современных источников единомысленно утверждает, что Анна Ивановна во все свое царствование находилась не только под влиянием, но даже, так сказать, под властью своего любимца. Основываясь на таких известиях, вошло в обычай приписывать Берону и группировавшимся возле него немцам весь жестокий и крутой характер ее царствования. Эпоха этого царствования издавна уже носит наименование Бероновщины. Но если подвергнуть этот вопрос беспристрастной и строгой критике, то окажется, что к такому обвинению Берона и с ним всех вообще правительствовавших немцев недостает твердых оснований. Невозможно приписывать весь характер царствования агулам немцам уже потому, что стоявшие на челе правительства немцы не составляли согласной корпорации и каждый из них преследовал свои личные интересы. Один другому завидовал, один к другому враждовал. Сам Берон не управлял делами ни по какой части в государственном механизме. И притом он вовсе не показывал склонности заниматься делами. Так же точно, как и императрица. Он не любил России и вообще мало интересовался тем, что в ней делалось. Берон был эгоист довольно узкий, не успевший расположить к себе никакого кружка.